Бардин смотрел на нее робея. Ей ведь было известно, что за 26 лет их знакомства он ни на дюйм не приступил грани. Она была единственным человеком, который все еще бывал в Ясенцах. Да вот еще старый Иоанн Бардин, разумеется, до того, как заболел. Как-то не верилось, что и он способен занемочь. Никогда не болел, да и не очень удивлялся тому, что не болеет, считал это само собой разумеющимся. Не должен болеть Бардин. Для него весь мир был разделен надвое, на Бардиных и на всех остальных. Врачи для тех остальных, а Бардины, они не болеют. А вот поехал к сестре в Суздаль и заболел. Письмо, которое получил Егор, сразу не понять. Это не болезнь плоти, это болезнь души. Была бы душа спокойна, вовек бы не заболел. Ни о чем не просил, но из письма следовало, придется ехать в Суздаль. Ночью проехали Владимир. Знал, где-то здесь, скручи, грозит земле и небу серебряными кулаками собор Успения. Где-то стоит, согнув крутые плечи, собор Дмитрия. Где-то встали поперек дороги не воротами, твердыни и золотые ворота. Но Бардин ничего не видел. Была белесая мгла октябрьской ночи, отмеченная островами леса и тумана, белые полосы рек на отшибе, до неба без конца и края. Он был в Суздале, когда ночь перевалила за середину. До рассвета оставалось часа три. Шел по улицам, затопленным тьмой, думал. Однако жестоки Бардины, если сестру родную оставили в такой глуши, куда цари ссылали жен и наперсниц. Искал дом Бардина и Ефросиньи, и не по воротам и ставням, по контурам крыши. Только ее и можно было углядеть в этой первозданной темноте. Вскинул высоко ручищу, нащупал щеколду, застучал. Небось, девический сон зыбок должна услышать. «Что колотишь, святой человек? Не глухим пришел». «Откройте, тетя». «Егорка, ох, Господи!» «Иван, Иван, Егорка приехал». «Егор, говорю, приехал». «Как какой Егор? Твой, твой, ах, ты царица небесная! Погоди, Егор, не входи, я не одета». Да, это она, и векового девичества оказывается мало, чтобы перестать быть женщиной. Она появляется тотчас. «Ну что ж ты молчишь, дружочек? Я спрашиваю, кто там, а ты молчишь, как в рот воды набрал. Только чур, не зови меня тетей, у меня имя есть. Ну где ты здесь? Дай мне руку. Ах, какие они у тебя холодные колются». «Да откуда же им колодцы?» «Ну как откуда? Я же чувствую, ты меня уколол. Поднимай выше ноги. Тут где-то метло бронил Городец». Она все еще зовет его просто Городцом. Она зовет его экономом. На самом деле он душеприказчик. Злые языки говорят, друг сердца. Всю землю усыпал метлами. И откуда он только их так много взял? Вот тут у меня где-то электричество. Протяни руку направо и поверни выключатель. Я говорю направо, а ты налево. Дай-ка я сама, дружочек. У нее редкое искусство оглупить человека. Она это делает корректно, больше того, вежливо корректно. Однако очень последовательно. Проживешь у нее в доме два дня и превращаешься в олуха царя небесного. Вспыхивает свет. Она стоит в двух шагах от Бардина, подняв крутой с ямочкой подбородок, будто сейчас с нее будут портрет писать. Не дать, не взять Ермолова на известном серовском портрете. «Да вы ложились ли спать, Ефросинья Кузьминична?» «Разумеется, как всегда, в 10. А что тебя, собственно, смутило?» «Ах, понимаю, понимаю. Я должна была явиться к тебе простоволосой, в шлепанцах на босу ногу. Не так ли? Ты же знаешь, что не гляже, не мой стиль». Да, Бардин это знает, как знает и то, что за годы своего отшельничества она не растеряла многого, что дала ей семья, и прежде всего, привередливая чистоплотности, хотя ей нелегко было держать свой дом в чистоте, как неэкономно она вела хозяйство, нередко жестокая рука нужды касалась и ее. Как отец Ефросинья Кузьминична. Бардин полагает, что внимание, на которое может рассчитывать она, ей оказано, и он может спросить теперь об отце. был Клепиков. Она сказала Клепиков, полагая, что его обязаны знать, видно, какая-то здешняя знаменитость. Нашел инфлюенсу, это значит постельный режим, покой, тепло. Все это у меня есть в избытке, больше, чем в Москве. Одним словом, сейчас лучше. Отец в сенцах решил умыться на сон грядущий.